Глава третья. Илья Кравцов. «Иногда мне кажется, что я не живу, а существую по заранее прописанному графику. Работа, операции, редкие сны, если повезет, пара часов. Родители назвали меня Ильей в честь деда, великого нейрохирурга, и с детства напоминали, что фамилия Кравцов – это бренд. И теперь, когда сам стал брендом, мне почему-то все чаще хочется послать всех к черту, уехать в лес, завести козу и перестать чинить людям головы. Но вместо леса я в машине еду по вечернему городу, и мой навигатор с милым голосом сообщает: «Через 200 метров поверните направо. Пункт назначения находится слева». «Да-да, я прибыл. К Стрельцову. Понятия не имею, зачем я каждый раз врубаю навигатор. Привычка скорее, но почему-то я не мог избавиться от нее. Успокаивает, что ли? Имитация, что ты не одинок. Игорь – единственный человек, с которым можно не строить из себя сверхчеловека. Он такой же усталый, с заморочками, только женился. И теперь у него круглая, как шарик, беременная жена. И дом с уютом, от которого у меня иногда хочется заорать. В хорошем смысле. Ну, почти». Я припарковался у их дома, бросил пиджак на сиденье и выбрался наружу. Воздух был прохладный, пах соснами и костром. Не иначе соседи шашлыки жарят. Игорь сам открыл дверь, как только я нажал на звонок. «Ну, наконец-то!» — хмыкнул он. «Мы уж думали, ты отменишь. У тебя это в последнее время как диагноз». «В смысле?» — фыркнул я, проходя внутрь. «Я опоздал всего на 15 минут». «Ага, если считать от позапрошлой недели», — бросил Игорь, забирая у меня бутылку. «Проходи, Лера на кухне собирает в холодильнике нечто напоминающее ужин». «А Лисёна где?» — оглянулся я в поисках маленькой Ягозы, дочки Леры и Игоря. «И я ей тут конфеты привез». «Ну куда ты ей конфеты, а?» — всплеснула руками Лера, высунув макушку из кухни. «И так жопа скоро слипнется, но спасибо». Лера подхватила у меня мешок с конфетками и улыбнулась так коварно, что я был готов поспорить, что их уже сегодня вечером не будет. Беременность она такая, порой непредсказуемая. «Лиска у мамы с папой», — проводил жену взглядом Игорь. «Заходи». Я прошел в гостиную. У них было уютно, даже слишком. Все в мягких теплых тонах, подушки, пледы, аромат ванили и корицы. И я вздохнул. Мой дом по сравнению с этим – операционная. Чисто, стерильно и пусто. Лера появилась из кухни, вся сияющая. Большой живот делал ее похожей на пузатого котика, но лицо светилось. «Ну, теперь привет, как положено, Илюш». Она чмокнула меня в щеку. «О, какой красивый сегодня! Прям с рекламы парфюма сбежал!» «Это все ваше влияние», — улыбнулся я. «Заразили атмосферу и уюта. Мы сели на диван. Лера ушла присматривать за запеканкой, а я устроился напротив Игоря и вытянул ноги». «Ну, как ты?» — спросил он, наливая нам по бокалу. «Вид у тебя, как у человека, пережившего 3 войны». «Почти», — отозвался я. «Мать снова пытается влезть в мою жизнь. На этот раз с домработницей». «А, это ты про Ингу Викторовну, которая цветы поливала средством для посуды?» «Ага, еще и пыталась приготовить пельмени в микроволновке без воды». Игорь прыснул от смеха. «Да, а ты что?» «Отказался. Сказал, сам справлюсь, а потом...» Я замолчал, отпил из бокала. Игорь уставился на меня с прищуром. «А потом?» «А потом у черного входа в клинику подошла девушка. Странная. Худая, бледная, как мел. С глазами, ну, такими, что ты вроде бы смотришь, а оторваться не можешь. Сказала, что хочет у меня работать. Домработницей». Игорь завис. «Подожди, ты серьезно?» «Да». «Ты взял ее?» «Да». «Схрена ли?» И я пожал плечами. «Вот и я не знаю. Она выглядела так, будто упадет в обморок с минуты на минуту. А папка, которую она судорожно запихивала в сумку, там были медицинские документы. Я таких папок повидал уйму. Ее состояние, скорее всего, дрянь, но...» «Но?» Игорь уже откровенно ухмылялся. «Но красивая, понимаешь? Чертовски красивая. Никаких там стандартов красоты. Ни губы, как у уточки, ни ресниц до колен. просто живая, настоящая. И в глазах этот взгляд, как будто знает, что умрет, но все равно идет вперед. И я не смог. Не знаю, Игорь, не смог сказать «нет». Молчание. Потом Игорь хмыкнул. «Так, подожди. Ты впервые за все время взял к себе человека не потому, что он крутой спец, а потому, что он тебе понравился?» «Звучит, как будто я идиот». «Нет, звучит, как будто ты живой человек». И я усмехнулся, снова отпил вина. «Но ведь это бред, я и так работаю на пределе, а тут еще эта девчонка, которая явно что-то скрывает. Я идиот, Игорь». «Возможно, но иногда идиотам везет больше». «Мне это точно не везет». «Пока». Мы оба рассмеялись. Потом я замолчал, глядя в огонь камина. «Иногда мне на минутку кажется, что я уже научился не возвращаться туда, в ту ночь, в тот звук металла, рвущего воздух, в тот крик». Детский. Я вытащил ребенка тогда из машины, держащейся на соплях и бензине. Ее глаза были огромными и слишком осознанными для ребенка. Я думал, что справился, что смогу жить дальше. А потом начал каждый день просыпаться с мыслями, что мог бы сделать больше. Мог бы спасти не только ее, а еще и ту, что потерял в той аварии. Мою невесту. Потому я и выбрал свою профессию. После аварии не нашлось никого, кто мог бы собрать по кусочкам ту, что умирала у меня на руках. Отрицать, что та ночь оставила на моей душе огромный рубец, глупо. Я и по сей день не доверяю людям и излишне кропотлив в выборе окружения. Да, я достиг высот, и нехилых, но какой ценой? Я в свои 37 до ужаса одинок. Образ Василисы снова всплыл в голове, бледная, с тихим голосом, как будто жизнь обошла с ней несправедливо, но она все равно держится. И знаете что? Мне хотелось ее спасти, даже если она мой будущий головняк, а может именно он мне и нужен.